Глава 26. Ракета легла точно в указанное Джимом место. Полыхнул огонь, в небо взметнулись ветки и листва. Однако ничего, что говорило бы о панике притаившегося снайпера, Джим не заметил. Либо у него были железные нервы, либо его разорвало в клочья. Еще не затих гул вертолета, когда слева от себя Джим услышал одиночный выстрел. После небольшой паузы, метрах в 20 левее очага взрыва, из кроны дерева вывалилось тело и с глухим стуком ударилось о землю. «Тони!» – позвал Джим. «Да, Джимми, я засек его». «Ты молодец!» «Просто повезло. Взрывной волной качнуло ветку, и я увидел его сидящим на дереве». «Как война, Симмонс?» Это был Рихман. «Пока стреляем, сэр». «Это хорошо. Хреново другое. Здесь не менее 4 монстров, быстрых как пули. Смотрите в оба». «А Краузе и Александер?» «Они уже с нами. Теперь бы только выбраться». Рихман исчез из эфира, и Джим озабоченно огляделся. Если сержант говорит неуверенно, то что остается им с Тони, а тем более стажером? «Гольдберг, как ты там?» – спросил Джим. «Нормально, сэр», – ответил стажер и всхлипнул. «У меня нога немеет. Наверное, я умру». «Не дрейфь. После инъекции место укола всегда немеет». «Правда?» – обрадовался стажер. «Правда. Теперь все, соблюдайте тишину». «Джим, приготовиться». Это был Тони. Джим приподнялся и отодвинул стволом мешавшую ветку. Абсолютно не скрываясь, на кочке солончака выскочили 3 хомячка. Не останавливаясь, они понеслись прямо на Джима, по крайней мере, ему так показалось. Монстры были вооружены непонятным оружием. Джим заметил пачку стволов и блеснувший на солнце патронопровод, ленту для ускоренной подачи боезапаса. «Не спеши», – сказал себе Джим и, целясь в грудь первого скачущего монстра, плавно нажал спусковой крючок. Бикс отстучал короткую очередь. Пораженный очередью монстр громко взревел, а затем ударили сразу с 3 роторных пулеметов. Джим ничком упал под дерево, стараясь вжаться в землю, а над ним бушевал смерч, будто по кустарнику и деревьям гуляла взбесившаяся бензопила. Летели измельченные листья, и белая щепа покрывала Джима с головы до ног. Наконец мусор сыпаться перестал, однако пулеметы не смолкали. Джим понял, что это Тони отвлек их, всадив мерзавцев по пуле. Теперь вся ярость роторных пулеметов сосредоточилась на позиции Тони. Однако Джим не спешил открывать огонь. У него в запасе еще оставались стажеры. «Гольдберг, Блохин! Огонь!» – прокричал он в рацию, и после небольшой паузы справа застучали биксы. Как и следовало ожидать, монстры повернулись на звук выстрелов. И тогда Джим открыл огонь. Расстояние до цели было небольшим, 30 метров. И Джим стрелял наверняка, раздавая всем троим по нескольку пуль. Однако истекавшие кровью существа стояли на месте, продолжая расстреливать боезапас. Наконец, огрызаясь короткими очередями, они начали отступать. Затем развернулись и побежали в чащу. Джим стрелял в последнего, надеясь свалить хотя бы одного. Однако магазин закончился. Впрочем, от Тони его избранник не ушел. 3 одиночных выстрела один за другим пришлись точно в голову. Джим видел, как разлетались куски черепа. И монстр упал на колени, а затем завалился на бок. «Фу!» Выдохнул Джим и быстро сменил магазин. Неожиданно справа снова началась стрельба. «Гольдберг, Блохин, прекратить огонь!» – приказал он. Однако на фланге заговорили еще несколько стволов. Пули полетели в сторону Джима, срезая ветки высоко в кронах. «Тони, стажеры!» – заорал Джим просто так, без рации. И понесся к оставленным во впадине новичкам. Картины одна страшнее другой пронеслись в его воображении. Окровавленные тела стажеров и укоряющий взгляд Рихмана, мол, не углядели. Преодолев 50 метров за рекордное время, Джим вылетел из чащи с автоматом наготове и, еще не видя всей картины, дал очередь поверх голов. Ему недружно ответили с двух стволов, но не точно. Несколько человек в устаревшей форме федеральных сил колотили прикладами несчастных стажеров, должно быть, надеясь взять их живыми. Блохин и Гольдберг отбивались как могли. Их лица были окровавлены, оружие потеряно. Джим сорвал гранату и, зашвырнув подальше в лес, заорал. «Граната! Ложись, сволочи! Всех порвет!»